Глава 20. Софи. Мужчина провел рукой по своей груди в районе сердца, и в тот же миг в том месте появилось изображение пламени, и оно полностью было окрашено в алый цвет. «Что это?» — обескураженно прочитала я, касаясь пальцами рисунка. «Доказательство того, что ты моя единственная, Софи. Прости за то, что вел себя не всегда корректно. Но в тот день, когда я впервые коснулся пальцами твоей метки, этот символ появился как доказательство того, что девушка, предназначенная мне судьбой, нашлась. Я не мог поступить иначе, чем попытаться надавить, запугать, заставить согласиться на мою кандидатуру. Я не мог потерять тебя», — извиняющимся голосом произнес мужчина. «Нечестно», — выдохнула я. «Если бы ты сказал, ты бы испугалась», — закончил мою фразу мужчина. А я поняла, что да, он прав. Испугалась. В тот момент я вообще не соображала. Я еще не отошла от смерти отца, поэтому это признание восприняла бы точно неадекватно. «Пойдем». Встал с кровати мужчина, подхватывая меня на руки и унося в ванную. Сгрузив меня в душевую, Аур сам начал мыть меня, периодически награждая поцелуями. И он не ждал от меня ответа, а я не знала, что сказать. Как я относилась к Тайру? Он мне нравился сильно. Любила ли я его? Сложно сказать. Но я терялась от его взглядов и внимания, словно влюбленный подросток. Да, скорее всего, это была пока влюбленность, которая со временем может перерасти в сильную любовь. В Касте же я нуждалась. Он стал за короткое время родным для меня. Его забота успокаивала и сильно меня привлекала. Я хотела быть с ним. А вот Дар и Тайр были для меня недостижимыми, недосягаемыми. Они являлись воплощением моих самых сокровенных фантазий, и я пока не могла до конца поверить в то, что они мои женихи, а в будущем и мужья. Словно это какая-то шутка, и совсем скоро они откажутся от меня, как тот Аур, которого я встретила сегодня днем. Откажутся за ненадобностью. Но теперь, смотря на рисунок на груди Тайра, я начала верить в свалившееся на мою голову счастье в лице двух ауров. «А его величество?» — пробормотала я, поднимая взгляд на мужчину. «У него нет же такой метки, верно?» «Кто знает?» — неожиданно улыбнулся мужчина, привлекая меня к себе ближе и заглядывая в глаза. «Будет лучше, если ты сама у него спросишь». «Мне кажется, ты знаешь ответ», — насторожилась я. «Возможно, да, возможно, нет. В любом случае, от меня ты его не услышишь», — пожал плечами Тайр, а я недовольно надула губы. «Нечестно. Вот пойду сейчас к Дариану и спрошу. Он будет приятно удивлен, если ты заявишься к нему в таком виде». «Ну, я оденусь», — смутилась я. «Лучше не надо», — хмыкнул Аур. «Тайр», — недовольно запыхтела я. «Что, моя Софи, хочешь, пойдем вместе? Наверняка ты будешь прекрасно смотреться в наших объятиях», — предвкушающе прошептал он, касаясь губами моего уха. А я в момент вспыхнула, представляя, как извиваюсь от ласки поцелуев ауров. «А если к нам еще и Ирн присоединится?» добавил мужчина, а я прикусила нижнюю губу, не зная, куда себя деть от смущения. «Ты извращенец», — пробормотала я. «Экспериментатор», — поправил меня Тайр, А я фыркнула, понимая, что меня будоражит предложение Тайра. И если он сейчас вдруг решит повести меня к принцу, то я не откажусь. Поэтому даже не знаю, кто из нас больше извращенец, я или Тайр. После того, как мы вернулись в спальню, Тайр предложил встретить рассвет на балконе. «Уверен, тебе понравится», — пообещал он и отдавал приказ слугам накрыть нам стол. Облачившись в легкое платье, я руками расчесала влажные пряди волос и прошла за Тайром на балкон. Было еще темно, но рядом с Ауром мне было совершенно не страшно. Проигнорировав кресло, я устроилась в объятиях Тайра, прижимаясь к нему и наблюдая, как небо становится светлее. «Чем мы займемся сегодня? Покажешь мне что-нибудь еще? Где мы еще не были?» — спросила я. «Конечно. Я распланировал всю нашу неделю», — улыбнулся мужчина, касаясь губами моего лба. «А Дар с Кастом, они к нам присоединятся хотя бы завтра?» — поинтересовалась я, довольно улыбнувшись в ответ на ласку мужчины. «Постараются. Но ты же понимаешь, что с Кастом непростая ситуация, и нужно ее разрешить как можно скорее. Боюсь, всю неделю они будут заняты», — расстроил меня Аур. «Уже есть какая-то информация?» Стараясь не показать вида, спросила я. «Есть, но там тоже не все так просто. Но не бойся, я уверен, Дар разберется, и заодно с твоим делом тоже. Нужно выяснить, откуда взялась твоя метка, Софи. Точнее, как тот кулон оказался у твоего отца. И лучше выяснить это до начала выборов», — объяснил мне мужчина. «Тайр, а когда вы выясните, вы извлечете из меня энергию и лишите метки?» — прошептала я, честно говоря, боясь услышать ответ. «И вернете на землю?» — добавила я. «Софи, ну как ты можешь такое предполагать?» «Конечно, нет. Во-первых, даже у девушек, лишенных энергии, метка остается. А во-вторых, никто из нас не позволит отобрать у тебя энергию. И даже не думай, что сможешь избавиться от нас», — шутливым тоном ответил Тайр, приподнимая мое лицо и заглядывая в глаза. «Ты наша навсегда, девочка. И как только Кастас будет восстановлен в правах, ты сразу же станешь нашей женой. Даже не сомневайся». Успокоил ли он меня? «Да. Честно говоря, я уже не хотела возвращаться в родной мир. Кто у меня там? Друзья? Скорее, приятели, с которыми было весело проводить время. А тут я нужна. Возможно, кто-то скажет, что лишь из-за энергии. Но как же чувства? Тайр не обманывал, когда признавался мне. Это было видно. И это давало мне надежду на счастливое совместное будущее с мужчинами. Они влекли меня, заставляли терять голову и верить им, заботились и любили. По крайней мере, в чувствах Каста и Тайра я теперь была уверена. Осталось понять отношение его высочества ко мне. А еще было волнительно от информации о том, что у ауров тоже есть метки, но не такие, как у невест. «Тайр, а эта метка...» Положила я ладонь на грудь мужчины. «Она может дать о себе знать сколько раз. Но она может выбрать другую подходящую пару, если вдруг девушка откажет или с ней что-то случится?» Поинтересовалась я, поднимая на мужчину взгляд. Вот только, кажется, зря спросила, ведь Аур нахмурился, настороженно смотря на меня. «Ты хочешь отказаться от меня?» предположил он, смотря серьезным взглядом. «О, нет-нет!» — встрепенулась я, обхватывая лицо мужчины ладонями. «Что ты? Мне просто интересно, как работает ваша метка. Ты говорил, что она показывает девушку, предназначенную тебе судьбой. А может ли их быть несколько, если вдруг с одной выбранной что-то случится, или она не захочет быть с Сауром? Софи, неожиданно вздохнул мужчина. Мне кажется, ты не совсем понимаешь, что значит иметь этот знак. «М?» — склонила я голову на бок. «Не может быть никакого другого выбора. Единственное значит единственное, и никто заменить ее не может. Просто сейчас это редкость. Практически невозможно найти такие пары. Ауры давно потеряли возможность находить своих, единственных», — грустно произнес мужчина, а я в утешении прижалась губами к его губам. Хотя Тайру ли грустить, если он нашел меня? Рассвет мы все же пропустили, увлекшись поцелуями. И даже пропустили момент, когда Дариан с Кастом покинули особняк. Все утро мы провели вместе, неспешно завтракая и общаясь. А после отправились на Аранах на экскурсии, подготовленные Тайром. За следующие несколько дней я изучила столицу вдоль и поперек. Побывала во многих интересных местах, начиная от парков и заканчивая музеями и выставками. Немного изучила историю и получше узнала об аурах. И всюду меня сопровождал Тайр, к которому я уже успела привязаться за это недолгое время. Дар и Каст почти всеми днями пропадали где-то, но вечером исправно проводили время со мной. А я все ждала, когда же мы все вместе отправимся куда-то. И, наконец, этот день настал. Утром я проснулась в компании всех моих мужчин. Приподнявшись на кровати, я удивленно рассматривала Дара, расположившегося прямо передо мной, и Каста, занявшего место по другую сторону меня. А вот Тайр уже встал и сидел в кресле, рассматривая нашу спящую компанию, неспешно попивая какой-то напиток. «Что происходит?» — прошептала я, смотря как пальцы Каста сжимают мое бедро, но сам мужчина еще спит. «Соскучились», — улыбнулся Тайр, делая очередной глоток горячего напитка. «Они голые?» Чувствую, как щеки заливает румянец, уточнила я. И да, тонкая простыня на бедрах мужчин ничего толком не прикрывала. Точнее, она торчала во вполне определенных местах. «Пришли, когда ты крепко спала. Не стали будить», — шепотом ответил Аур. А я еще больше смутилась. «Это что вы удумали?» Возмутилась я, намереваясь выползти из кровати до того, как мужчины проснутся, поэтому аккуратно убрала руку Ирна со своего бедра, пробираясь к краю кровати. «Обычное дело в нормальных семьях», — с хитрой улыбкой произнес мужчина, вставая со стула и неожиданно громко ставя чашку на стол. «Тайр!» — шикнула я, замерев. «Да, Софи?» Невинным голосом спросил он. «Будь потише!» — попросила я. «Зачем?» — спросил он, берясь за пуговицы на своей рубашке и начиная расстегивать одну за другой. А я впала в ступор, начиная догадываться, какие планы у мужчины на мою персону. Так и стояла на четвереньках, вперев свой взгляд в Аура, медленно приближающегося ко мне. «Чего ты боишься, Софи? Мы не обидим тебя, моя хорошая», — стягивая с себя рубашку, произнес Тайр. Придумать хоть что-то для ответа я не успела, как моего бедра коснулась чья-то ладонь. Резко повернув голову, я обнаружила, что и Каст, и Дар проснулись и не приминули воспользоваться случаем. Но для меня это было слишком. Я только привыкла быть с моими мужчинами по отдельности и не испытывать угрызения совести, а тут со всеми тремя. К Какие бы ни были мои фантазии, но я была не готова. В мгновение я соскочила с кровати и под опешившими взглядами своих женихов скрылась в ванной. Закрыв ее на ключ, я прижалась ухом к двери, сгорая от стыда. «Нужно дать ей больше времени», — тяжело вздохнув, произнес Тайер. «Если не сможем быть с ней одновременно, брачный ритуал завершить тоже не сможем», — неожиданно ответил Дар. «Просто подождем», — спокойно решил Каст. «Лучше давайте решим, что делать с советом. Зачем им Софи?»